Сорвался мой конь со стойла, полетел, не поскакал. Хочет воли, ищет пойла, хвост и гриву раскидал. Отпугните, загоните, чья головка там видна? Посмотрите, посмотрите, Паша смотрит из окна. 1842 год.